Петроград, Лондон, 1917 год. Николай часто вспоминал, как ему была предложена эта поездка в Англию и Европу, его новая миссия. Как он взволнованно слушал детали. Он искренне верил, что Россия может вырваться из этого ада, в котором очутилась, и радовался, что в этом будет его вклад, его деяние. Когда Анна пришла его проводить на вокзал, он был оживленным и веселым. Он шутил, смеялся, как будто все происходило в другое время и в другом месте, словно он вернулся в молодость, и не было их болезненного расставания. А все впереди — любовь, стихи, признание и долгая удивительная жизнь вдвоем. На долю секунды Николай сам поверил этому, и когда смотрел на Анну, видел сквозь нее другую Анну, почти девочку, сияющую, окрыленную, и тогда он подумал, что в его миссии поэта есть гигантская иллюзия, самообман, который единственное придает силы жить, потому что преображает убогую действительность, в которой мало радости и счастья. Он расцвечивал жизнь как мог и как умел. И все эти путешествия, дикие львы, жирафы, экзотические страны были, по сути, бегством от самого себя, от своей жизни, от несчастной любви, растоптанного счастья и кровавого будущего России. Он сказал Анне, что из Салоник непременно заедет в Африку, и, увидев ее изумленный взгляд, был доволен произведенным впечатлением. Что ему еще осталось, кроме как изумлять бывшую жену? Любви уже нет, так пусть остается хотя бы уважение и восхищение, что она потеряла необыкновенного человека. Так ему хотелось думать. Наверное, если бы у Николая был другой характер, он бы с радостью уцепился за любую возможность уехать из страны и осесть где-то в тихом месте, в той же любимой Африке. Но его понятия о чести мешали ему осуществить этот замысел. Он не мог предать самого себя и людей, которые в него верили. Он знал, что вернется из этого путешествия. В Лондоне туманов не было, и он огорчился, как мальчишка. Но потом, когда зажглись мутные фонари, и легкий пар окутал город, Николай ощутил знакомое волнение. Это волнение было смутным восторгом перед жизнью, ее чудесами и краткостью. Поэзия, как бабочка, присела на цветок и улетела. Попробуй поймай. Он вдруг понял, что сколько бы он ни прожил жизни, и сколько бы лет не вместилось в его земное существование, он всегда будет восторженно относиться к самой жизни, ее непознаваемости и тайне. Николаю предстояло провести вечер с ведущими интеллектуалами Англии, и он понимал, что это неспроста. Более того, понимал и всю значимость предстоящей встречи. Он должен был не ударить в грязь лицом, показать, что и русские тоже способны на многое. Несмотря на то, что сейчас страна в упадке, везде царит раздрай, Россия все же обладает подлинным величием, за которым стоят триумфальные победы и грозное прошлое. Николай заготовил вступительную речь, но когда вышел к Темзе, растерялся. Он вдруг понял, или вернее ощутил, что здесь все другое, что Англия — это традиция, которая неизменна, которая не сдадутся без боя ни под каким напором, ни времени, ни противника. Ему вдруг стало горько, что его страна, его Россия так легко отреклась от царя и ринулась в неизвестное будущее с восторгом, который не пристал стране с великой историей. В этой лихорадке, в этой жажде нового было что-то непристойное и вызывающее отвращение. Тусклые воды Темзы отражали блеск фонарей и, казалось, застыли без всякого движения. Глядя в глубины Темзы, он вспомнил лицо императора, бледное, взволнованное, и его охватило чувство стыда, что он, боевой офицер и человек чести, ничем не может помочь своему царю. Но скорбить сейчас было некогда, от его миссии зависело многое. И он должен был оправдать те надежды, которые на него возлагались. Район Мэйфэр, куда Николай направлялся, считался в Лондоне одним из самых аристократических. Николай немного робел перед людьми, с которыми ему предстояло провести вечер. Но он быстро прогнал это чувство, прошептав себе «конкистадор». В памяти всплыли чеканные сухие строки «Я конкистадор в панцире железном». Он любил свои стихи и помнил их наизусть. Некоторые поэты забывали написанное, чтобы поскорее увлечься новыми строчками и новым вдохновением. В этом плане Николай, как и во всем, был ужасающе старомоден. Он был приверженцем традиции в самом ее исконном смысле слова. Любил всю жизнь единственную женщину, свою первую жену. Любил свою страну, и поэтому сама мысль об эмиграции не приходила ему в голову. Любил и помнил свои стихи. Он и был конквистадором. Железным, несокрушимым, упрямым воином.